прямо в самом себе и даже выбраться не пытаюсь напротив. Мне здесь даже по-своему нравится, сухо, тепло, уютно, невольно. Не помню, как оказался в настолько вот тесной комнате, но никто меня не вытащит на открытый воздух, потому что на нем я испорчусь и стану неразборчивым почерком на рецептах врачебных. Сегодня ночью меня пытались вызвать то ли спасатели, то ли экзорцисты, но у них ничего не вышло, какое-то самопоглощающее пиршество. Но только поглощаем мы не друг друга, а просто самих себя, и не думая о том, что это возможно выблевать. И при опции нет выбора делать выбор так же неудобно, как при помощи дохлой крысы куда-то звонить, и эта камера становится зловонней ямы с военнопленными во Вьетнаме. Дверная ручка явно на двери с надписью «Выход» была отравлена заблаговременно и даже заранее, да так, что прикасаться к ней я бы не стал, и не советую это делать вам или еще кому-нибудь, кто надеется выбраться из собственной цитадели детства, которое никогда не кончается и не деться никуда от наступления собственных страхов на пятки. И когда первые врезаются осколками зеркала, вторые непременно вопят, и общение с окружающим миром опять происходит при помощи азбуки Морзе. Мне одному тут хотя бы тепло, когда возможно снаружи все мерзнут от внезапно наступившей ядерной зимы, которая просто кажется была всегда. И мы скрыли свои тела в попытках сбежать от ядовитого снега, который теперь везде, и побег от себя есть бред полный, даже не пробы сбежать. Подключенные провода жалят кору головного мозга, таким образом сжигая самый последний мост, ведущий к действительности. Я тот, кто это предвидел и пытался предупредить всех, в итоге я первый в заточении сел. Был запер так же, как Иисус был распят, и одинаково приятно на кресте и в своем сознании просыпать. И неправда, что на третий день после выхода из себя наружу удастся воскреснуть, и оболочка с самого начала треснута. И разумеется, мне полезно почаще заклеивать трещины скотчем и дальше корчиться в своей любимой камере одиночной, в которой точно соседи не появятся как минимум целую вечность. Мир мерили по собственным придуманным мерам, мельком увиденным или подсмотренным у соседей, хотя их никогда не было. И пробовать лечить нас сквозь больные нервы становится первостепенной задачей после поиска выхода из себя наружу. И я нарушил все возможные правила и заповеди, как все оказался заперт. Я в себе, мы в себе, немыслимо какая-то либо другая действительность.